Глава 28. Блу. Царь Мидас в короне? Что ж, ему идет. Я даже не осознаю, что улыбаюсь, пока Джулс не толкает меня локтем. О чем задумалась, а? Ее взгляд устремляется на платформу, где Уэст стоит рядом с Джосс, коронованной королевой, а затем обратно на меня. Я вся внимание, если хочешь рассказать мне, что случилось, когда он утащил тебя из зала, как пещерный человек, поддразнивает она. Чтобы сдержать огромную глупую улыбку, что вырывается наружу, я прикусываю губу. Не позволяй ему проникнуть в твою голову. Ты все еще ненавидишь его, он все еще чудовище. Ободряющая речь немного возвращает меня к реальности, но за нее трудно держаться, когда он так смотрит на меня со сцены. Как будто по-прежнему готов закончить то, что мы начали, стоит мне только сказать слово. И, боже, мне никогда никому не хотелось уступить так сильно, как хочется уступить ему. Но есть принципы, которых я должна придерживаться. Какой я стану, если позволю своему врагу завладеть собой? Жалкой, но удовлетворенной. Проклятие, я безнадежна. Джул все еще улыбается мне на периферии, но меня спасает звонок. Взглянув на телефон, я вижу, что звонит неизвестный. «Сейчас вернусь», — говорю я ей, а затем выбегаю из спортзала так быстро, как только получается на каблуках. Добираюсь до коридора как раз перед тем, как должна включиться голосовая почта. «Алло?» Сначала на другом конце провода тишина, и я затыкаю другое ухо, чтобы слышать лучше, пока иду к выходу из школы. Возможно, в здании просто плохая связь. Прохладный воздух обдувает ноги, когда я оказываюсь на улице и прислоняюсь к кирпичной кладке. «Алло, кто это?» На этот раз я что-то слышу. И это похоже на плач. Я сразу же настораживаюсь, думая о худшем. «Скар, ты в порядке?» Сердце дико колотится, особенно после предостережений, которыми поделился со мной Хантер. Но с ней все должно быть в порядке. Я отправила сообщение час назад, и она была в безопасности у дяди Дасти. «Это не Скар», — говорит знакомый голос. «Это я». Из легких словно весь воздух выбивают, а вместе с ним исчезает и способность воспринимать слова. «Это мама, Блу Джей». Музыка из спортзала звучит слабо, но служит саундтреком к этому сюрреалистическому моменту. Прошли месяцы, месяцы с тех пор, как она звонила. Так почему же сейчас? «Как ты, милая?» — спрашивает она сквозь рыдание. Я представляю, в каком она сейчас состоянии. Растрепанная, жалкая. «А ты как думаешь?» — огрызаюсь я, чувствуя, как горло сжимается от эмоций. «Где ты пропадала?» Голос у нее дрожит, и я предполагаю, что мой тон ее расстроил. Но кого, черт возьми, это волнует? Расстроена довольно долго была моей настройкой по умолчанию. «Я была поблизости», — дают мне неубедительный ответ. «Блу Джей, я не могу долго говорить. Мне нужна небольшая услуга». И вот оно. Этот звонок не имеет ничего общего с желанием узнать, как поживают без нее дети, которых она произвела на свет. Она звонит, потому что ей что-то нужно. «Какая?» — холодно спрашиваю я, не скрывая разочарования и отвращения. Она замолкает на несколько секунд, но затем переходит к делу. «Мне бы не помешали наличные. Ты, наверное, шутишь?» — говорю я в основном себе. Ее просьба заставляет меня расхаживать взад-вперед. «Я много не прошу», — настаивает мать года. «Всего пару сотен баксов. Клянусь, я все верну к следующей неделе». Из горла рвется почти истерический смешок. «А знаешь, что я могла бы сделать с парой сотен баксов в данную секунду? Для начала я бы накормила твою дочь чем-то, кроме лапши быстрого приготовления, которую она вынуждена есть 5 дней в неделю. О, а еще я смогла бы заплатить за электричество в следующем месяце. И мне не пришлось бы работать так много, что в итоге я не справляюсь с ролью родителя, которым для Скарлетт должна быть ты. Хочешь, чтобы я продолжила, мам?» На другом конце провода тишина, как я и предполагала. Она шмыгает носом на заднем плане, а я задыхаюсь, словно только что пробежала милю. «Это ненадолго», — повторяет мать, будто и не слышала ничего из того, что я сказала. «Пусть я и хотела бы отыскать в этой женщине хоть частичку своей матери, крупицу, за которую можно зацепиться. Я не могу. Поэтому вешаю трубку». Я едва замечаю, что замерзла, пока стояла на холоде. Шумно выдыхаю. Сейчас все, что я чувствую, — это пустоту, абсолютную покинутость. потому что у меня вошло в привычку отдавать все, что у меня есть, но никто никогда не думает обо мне достаточно, чтобы отплатить за услугу. Уэст. Перед моим носом тугие искусственные сиськи. Сэнди или Сара, как бы там ее, черт подери, ни звали, скачет на мне быстро и жестко. Изголовье кровати ударяется о стену, будто она задумала протаранить ее прямо в другую комнату. Я бы должен наслаждаться этой куклой, но не могу выбросить из головы другую. Меня отвлекают крики за окном, доносящиеся от бассейна. Автопати обычно классные, но сейчас мне ничего не нравится. Ничего. Слезай. Это, как ее там, растерянно пялится на меня. Что? Оглохла? Слезай с меня нахрен! Сидни усмехается, скользит на матрас и хватает шмотки, затем захлопывает за собой дверь ванной, демонстрирует, как сильно разозлилась. Девчонка не понимает, что мне абсолютно наплевать на ее чувства. К утру о ней забудут. Уже забыли. Что вызывает вопрос? Почему одна особенная стерва засела у меня в голове, как плохая песня? Или хорошее проклятие? Я объяснял себе это миллион раз, миллионом разных способов. Напоминал, почему она под запретом. Почему я должен испытывать отвращение при одной мысли о том, чтобы прикоснуться к ней. Но это не работает. Каждый раз, закрывая глаза, я вижу это лицо. Единственное лицо. Теперь же, после сказанных сегодня слов, она еще глубже забралась мне в голову. Она ведь могла что угодно сказать. Могла соврать, что девственница. Или что была с несколькими парнями. Но вместо этого она рассказала о Рике, своем первом и единственном. Очень конкретный ответ. Такой, что мог бы развеять всю мою теорию, если бы был правдивым. Однако семя сомнения уже в земле. И я совершенно запутался. Блу сказала кое-что еще, что запало мне в душу. Пошутила, мол, мой список девиц слишком длинный, чтобы прочесть его даже за неделю. Неважно, сколько их было. Я не стал бы извиняться за каждый спонтанный секс. Однако я также и не горжусь. Но что хуже, это напоминание очень некстати вернуло в мою жизнь одного призрака. Того, что преследовал меня долго. Пусть между нами даже не осталось вражды. Призрака по имени Кейси. Одна только эта ошибка не позволяет мне обвинять кого-либо в грехах. Но в соуцайской миссии я могу прощать себе многое. Во всей этой ситуации одна единственная жертва – моя мать. «Просто, чтобы ты знал, я собираюсь рассказать всем, что у тебя даже не встал, придурок!» — кричит Сандра мне в затылок, выносясь из комнаты словно ураган. «Делай, что хочешь. Моя репутация в постели опережает меня, сука!» Она не стоит тех усилий, которые потребовались бы, чтобы произнести эти слова вслух, но это правда. Я встаю, избавляюсь от использованного презерватива, затем нахожу свои штаны на полу. Застегнув их, беру полупустое пиво, которое оставил на прикроватной тумбочке, и иду в конец коридора, где из-за открытых французских дверей доносится смех. «Я пропустил что-то веселое?» — спрашиваю я, перегибаясь через перила террасы и смотрю на бассейн. «Нам придется заплатить за проведение еще одной вечеринки здесь, в Белвью Хаус, но оно того стоит». «Нет», — со вздохом бормочет Стерлинг. «В общей сложности его окружают три девушки». Две примостились на подлокотниках его кресла, еще одна у него на коленях. Если бы что-то и случилось, он бы этого не заметил. Я с улыбкой отворачиваюсь. «А как насчет тебя?» — ухмыляясь, спрашивает Дэйн. Я медленно поворачиваюсь к нему, все еще злясь на трюк, который он выкинул несколько часов назад на танцах. Не говоря уже о том, что мой кошелек теперь на $500 легче. Мой единственный ответ на его вопрос — отвести взгляд. Брат смеется. «Но нет покоя голове в венце», — икает Джосс. Я снова поворачиваюсь как раз в тот момент, когда она опускается на колени Дэйну. Если бы я уже не знал, что она пьяна, то понял бы это сейчас. Джосс никогда не теряет бдительности рядом с ним. Никогда не стирает границы из страха перед тем, к чему это может привести. Он конкретно так навеселе. Поэтому, когда он прикусывает губу с вожделением в глазах, а затем начинает скользить рукой между бедер Джосс, я спасаю его от самого себя. «Джосс, мы вызываем тебе Uber», — предлагаю я. «Твой отец будет в бешенстве, что ты пьяна, но наверняка обрадуется, когда ты вернешься домой живой». «Хорошая идея», — поддакивает Дэйн, похоже, приходя в себя. Я ворчу, поднимая ее на ноги практически без помощи с ее стороны. «Малышка пьяна в стельку», — Дэйн идет следом, уже договариваясь с таксистом о поездке. Потом они оставляют нас со Стерлингом на террасе. Наш последний осенний бал в Сайпресс-Прэп. «Готов оставить все это позади в следующем году?» — спрашивает он, звуча сентиментально, как мама. И я отчитаю его за это позже. Ну а пока просто пожимаю плечами и смотрю на толпу внизу. Пришло время двигаться дальше, заявить права на новое королевство. Поддразниваю я. Он смеется. Чувствую, ты готов, но, если честно, было бы в разы круче, если бы у нас за плечами оказался еще и последний выигранный чемпионат. Знаешь, при условии, что Южный Сайпресс его не украдет. К черту, Саутсайд! На некоторое время воцаряется тишина, и когда брат снова заговаривает, в его голосе звучит подозрение. «Мы все еще говорим о футболе?» Я не отвечаю, потому что сам не уверен. «Не оставите нас на секунду, дамы?» — спрашивает он свой гарем. Когда девчонки уходят, Стерлинг наклоняется вперед, и я напрягаюсь. Что ж, похоже, предстоит серьезный разговор. «Я кое-что подслушал сегодня», — начинает он, «и подумал, что тебе хотелось бы знать. Я заинтригован, поэтому опускаюсь в кресло, которое Дэйн оставил пустым. О чем?» Стерлинг отпивает из бокала и в задумчивости болтает им между пальцами. «Я вышел подышать воздухом, а Саутсайд там отвечала на звонок. Я вспоминаю, как она бросилась к выходу сразу после того, как нас с Джо скороновали. Теперь понятно, почему. Она меня не заметила, но я слышал ее разговор», — объясняет он. «Из того, что я понял, она говорила с матерью, но у меня сложилось впечатление, что ее жизнь — просто адский кошмар. Челюсть напрягается. Что ты слышал?» Он вздыхает и не сводит глаз с бассейна. «Ее мать, похоже, бабок просила». Саутсайд разозлилась, начала говорить, что она и так с трудом оплачивает счета, плюс еще и сестру обеспечивает. Разговор еще недолго продолжался, а потом Саутсайд, видно, устала и бросила трубку. Я молчу, но это не значит, что все произнесенные им слова не отражаются на мне. «Короче», — снова говорит Стерлинг, — «мне показалось, что тебе следует это знать». Я вижу его насквозь. Это не акт лояльности по отношению ко мне, к моему делу. Это апелляция, вмешательство в надежде, что я буду снисходительнее к ней. Конечно, ему бы этого хотелось, поскольку он не знает того, что знаю о ней я. Он и понятия не имеет, как наши жизни связаны с ее. При этой мысли в голове снова всплывают ее слова, и я ненавижу себя за то, что больше не так уж уверен. Ненавижу, что она заставила меня усомниться. Однако у меня не получается забыть ту фотку в телефоне отца. Я ее не выдумал. Она реальна. И есть только одно объяснение тому, почему она там. И хотя я, возможно, не очень хорошо знаю Саутсайд, я чертовски уверен, что знаю Вина Голдена. Стерлинг встает и хлопает меня по плечу. Затем спускается на две ступеньки с террасы, снимает рубашку и ныряет с головой в бассейн, оставляя меня наедине с моими мыслями. Я отказываюсь сочувствовать этой девушке. Она не заслуживает нашего сопереживания, какой бы жалкой ни была ее жизнь. Единственное, что сделал Стерлинг, это раскрыл мотивацию Саутсайд, вероятную причину, по которой она связалась с моим отцом. Все просто. Ей нужны наличные. У него их тонны. У моего отца талант чувствовать слабости людей и использовать их. Этот трюк ничем не отличается от других, которые он проделывал. Меня переполняет гнев, но я потрясен тем, откуда он берется. На этот раз он направлен не на Саутсайд, а на моего отца. За манипулирование еще одним человеком просто потому, что он может. И как бы я ни запрещал себе сочувствовать Блу, я все равно это делаю. Потому что я уже бывал на ее месте. Не в той же ситуации, но тоже привязанным к отцу, поскольку он хорош в заключении сделок. Вопреки себе, я не могу не задаться вопросом, не впуталась ли она в какую-то ситуацию с моим отцом, из которой не видела выхода. Видит Бог, я это понимаю. На стольких грёбаных уровнях.